В супермаркете случайно познакомилась с русским евреем по фамилии Рубинчик, маленький драгоценный камешек. Рубинчик поселился в Германии по программе канцлера Коля. Немцы испытывали историческую вину перед евреями и старались искупить как могли. Правда, искупление касалось не тех, перед кем они были виноваты, но все же. Рубинчик уехал один, семья осталась в России. Рубинчик планировал устроиться, раскрутиться, а потом уж забрать семью. Он брал на себя первые тяготы эмиграции. Однако в текущих радостях жизни себе не отказывал. Заботливый, неверный муж. Типичный еврейский вариант. Рубинчик с Надькой зашли в кафе при магазине. Это дешево. Рубинчик, его звали Лева, вытащил и показал фотографию жены и дочки. Жена оказалась породистой и стройная, как молодая кобыла. Даже странно, что она пошла за Рубинчика. Могла бы выбрать камень покрупнее и подороже. Дочка – копия папаши, что обидно. Но Рубинчику казалось по-другому. У него жгло глаза от красоты своей дочери. Надьке это было все неинтересно. У нее свои проблемы. Рубинчик захотел продлить общение, пригласил Надьку к себе. В квартире воняло вареной капустой. Это был запах старой канализации. Но Надька быстро претерпелась, поскольку отвлеклась. Они улеглись на широкую кровать, и Лёва Рубинчик показал высочайший класс любовных игр. Это был талантливый любовник. Чувствовалось, что данная сфера его интересовала, и он достиг в ней небывалых высот. Рубинчик затейливо ласкал Надьку, при этом продолжая воспевать красоту своей жены. Одно другому не мешало, а может, даже и помогало. Надька вернулась домой через 4 часа. Райнер отсутствовал. Дочка все эти 4 часа орала без перерыва, была красная и мокрая от пота. Надька знала, что в таких случаях наступает перевозбуждение и обезвоживание. Ребенок теряет жидкость через пот. Это опасно. Но Надька успела. Она вытащила из кроватки мокрую трясущуюся девочку, прижала к груди. Ей было стыдно. Представила себе, как бы осудили ее родные и близкие, мать, подруги. Но им хорошо рассуждать со стороны. Их бы на ее место. Одна в чужой стране с запущенным алкоголиком. Супруги – это 2 вола, вместе тянущие воз. 2 в упряжке. А когда один вол постоянно пьян, получается, что другой вол в одиночестве тянет упряжку плюс пьяного вола. Так жить можно, но не нужно. Надька купила билет в Москву и, бросив святое семейство, полетела в отчий дом. Москва менялась. Пришел новый мэр, отмыл город, вкрутил лампочки. Москва постепенно превращалась в сверкающий мегаполис. Это тебе не захолустный Мюнстер. По стране шла перестройка. Стало модным слово «бизнес», прежде позорное. У Ксении появился свой бизнес. Она раскрашивала и расписывала мебель. Заказов было больше, чем времени. Но Ксения не отказывалась. Жаль было терять деньги. Деньги ничего не изменили в жизни Ксении. В доме, как и раньше, стояла драная мебель. Ксения, как и раньше, одевалась в комиссионках. Ей казалось, какая разница, в чем ходить и на чем сидеть. Совковая привычка к бедности. Единственное, что поменялось – настроение. У Ксении постоянно было хорошее настроение. Она любила работать. Особенно удавались комоды. Фон фисташковый или темно-зеленый. На фоне цветик-семицветик, простенький такой, наивный. Герман бы одобрил. Все, что Ксения создавала – она сверяла со своим Германом, которого не было. А все равно был. Когда надоедал цветик-семицветик, Ксения меняла фон на терракотовый, а по терракоту – египетские мотивы. Себе Ксения ничего не расписывала. Для этого нужна другая квартира и другой дом прежде всего. А ей не нужна была другая квартира. Ей и так хорошо. В конструкции «быть» или «казаться» Ксения предпочитала «быть». Надька появилась в Москве, вся в белом и розовом, как утренняя заря. Вокруг осени грязь, а Надька в белом и розовом. Купила на распродаже. Дорогой магазин продавал старую коллекцию за 1/3 цены, 70% скидка. Но ведь про скидку никто не знает, а коллекция эксклюзивная. Подруги обомлели. Надька опустилась в их ноябрь райской птицей. Нина жила со своим красивым архитектором. Его дела шли в гору. Поступали заказы на частные дома. Заказы приносили деньги. Нина с мужем отдыхали на мировых курортах. Однако не было детей. А у Надьки целая дочь. Большое преимущество. Недостатки своей жизни Надька скрывала. Предпочитала, чтобы ей завидовали, а не сострадали. Сострадание унижало, а это недопустимо. Внешне человек должен быть буржуазным, а что внутри, это никого не касается. Нелли была по-прежнему не замужем, но любила. Никаких перспектив, но чувства. При этом взаимные. Левые романы, как правило, неуважаемы обществом и не учитываются законом. Нелли существовала на птичьих правах. Надька советовала Нелли не зацикливаться на бесперспективной любви и устроить свою жизнь. Считалось, что она, Надька, устроена. Знали бы они, как она устроена. Надька по старой памяти сбегала на смотровую площадку, но площадка сильно изменилась. А может быть, это изменилась сама Надька? Стала старше и серьезнее. Посмотрела на панораму Москвы и пошла себе. Нелли пригласила Надьку в финское посольство на совместный фильм. Довольно интересный. Надька шила глазами в поисках Анасиса. Но что делать Анасису в финском посольстве? Через неделю Надька засобиралась в Мюнстер. Она задержалась бы дольше, но ребенок. Перед отъездом Ксения дала Надьке денег. Они запросто лежали в ящике письменного стола, как у Сталина. В банке держать было страшно, Ксения не доверяла банкам. В стране вспухали и лопались денежные пирамиды, как пузыри в лужах. Надька вытаращила глаза на пачки с долларами и вдруг поняла, что жить надо здесь. Главное за границей сейчас, в молодой России, а не в старухе Европе. И Анасисы тоже здесь, только с другими фамилиями. Маша, слава богу, оказалась жива, но на бедре расплылся черный синяк величиной с блюдца. Все бедро было залито синяком. Райнер сознался, что уронил Машу. Девочка орала, он вынул ее из кроватки и не удержал. Надька легко догадалась, что Райнер не просыхал, воспользовавшись ее отсутствием. А что бы она хотела? Чтобы он вдруг прекратил запои и стал хорошим семьянином? Как можно рассчитывать на человека, который сам за себя не отвечает? Надька с отвращением смотрела на его одутловатое лицо. Казалось, что под кожу накачали глицерин в палец толщиной. Лицо было отечным, желтым, как желе. «Ненавижу», — проговорила Надька прямо в это лицо. Ее чувство к мужу окончательно сформировалось. Если бы Райнер подошел поближе, ударила бы наотмашь, и кулак завяз бы в этом глицерине. Райнер осмотрительно держался на расстоянии. Несчастный человек. И Надька с ним несчастная. Но она не хотела делить его участь. Участь Райнера – ад. Неизвестно, есть ли ад после смерти, а при жизни – вот он, глицериновая рожа, горестный ребенок и запах разбившихся надежд. В Москву», — повторяла Надька, как чеховские три сестры. Она уже знала, что уедет, но медлила. Ее держало «а вдруг?». Это «вдруг» могло возникнуть внезапно, как автобус из-за угла. Однако события развивались последовательно и логично. Райнера выгнали с работы, на его место взяли мужа Греты, что тоже вполне логично. Райнер перестал ходить на работу. Можно было бы сбрасывать на него ребенка, но и это нельзя. Однажды в полдень явились двое молодых немцев и стали выносить из дома мебель. Оказалось, что Райнер задолжал за квартиру, и по закону у него описали имущество. И теперь мебель шла за долги. Служащие привыкли к тому, что их действия, как правило, сопровождались криком, воплями, чуть не дракой. Но в данном случае все было тихо и почти равнодушно. Хозяин спал на диване, отвернувшись к стене, а хозяйка стояла с бесстрастным лицом, как будто происходящее не имело к ней никакого отношения. У ног ползал ребенок. Служащие переглянулись и оставили детскую кроватку. Для того, чтобы вынести диван, надо было сгрузить Райнера на пол. Служащие подумали и оставили все на своих местах. Райнер спал в алкогольной отключке. Где-то бродило его сознание. Коротил искрами отравленный мозг. Никакой реальности, никакой ответственности. Хорошо. Через 10 дней в почтовый ящик опустили бумагу, уведомляющую Райнера, что он должен освободить квартиру. Изучив бумагу, Райнер протрезвел и сказал Надьке: «У меня есть друг, у друга есть дача. Мы можем жить на даче. Правда, там дровяное отопление и удобство во дворе». «Что это за дача без туалета? Сарай?» – не поняла Надька. Она представила себе сарай со щелями в потолке. Можно любоваться звездами, не выходя из дому. Ехала за Анасисом, а будет жить в сарае, как последний клошар. «Значит так», — спокойно сказала Надька. «Ты можешь жить где хочешь. Я от тебя ухожу». «Куда?» — не понял Райнер. «Куда угодно». И это было правдой. Надька не знала, куда ей податься. Она знала только то, что больше не останется с Райнером ни одной минуты. Никакого имущества, кроме Маши, у нее не было. Надька взяла спортивную сумку и стала складывать в нее детские одежки, погремушки и бутылочки для питания. И почему-то у нее было хорошее настроение. Она завершила очередной этап своей жизни, и он должен был отвалиться, как отработанный хвост от ракеты. У Аристотеля Анасиса тоже были сложности. Его близкая подруга, певица, захотела похудеть и проглотила солитера в капсуле. Солитер стал жрать ее изнутри. Певица сильно похудела, добилась своего, но умерла. В гробу выглядела хорошо. Так что богатые тоже ошибаются. И очень сильно. Надька зашла в телефон-автомат и позвонила Грете. Сообщила, что стоит на улице с ребенком на руках. «Это твоя дорога», — отреагировала Грета. Она была сторонницей жесткого воспитания. А может быть, дистанцировалась от Райнера. Для них Райнер тоже явился ракетоносителем. Доставил до нужного уровня и полетел вниз. У каждого своя дорога. Надькина дорога вела в бордель. Там была кровать, еда и даже выпивка. Но с детьми в бордель не пускают. Надька нарисовалась в дверях Лёвы Рубинчика. «Можно я у тебя переночую?» – прямо спросила Надька. «Ко мне через неделю приезжает жена», – соврал Лёва. «Ну так это через неделю. За неделю я устроюсь». Надька видела, что Рубинчик врет. И он тоже не верил Надьке. Куда она устроится? Однако выставлять живого человека, вернее, двух живых людей, на улицу он не осмелился. Надька поселилась у Рубинчика. Он уходил, приходил, по вечерам играл с девочкой, а по ночам спал с Надькой. Надька, в свою очередь, вела хозяйство, как умела, растила свою дочь. Все это было очень семейно и уютно, однако бесконечно продолжаться не могло. Однажды Рубинчик привел своего друга, француза, с которым у него был общий бизнес. Какой именно, Надька не вникала. Кажется, картинная галерея. Лёва вывозил из России современных художников, а Жан-Мари продавал. Русские художники не знали себе цены и довольствовались малым. А Жан-Мари знал, что почем. Лёва был благодарен французу. Надька вошла в пакет благодарности. Жан-Мари – человек-гора. Надька не представляла себе, что француз может быть таким пузатым. И рожа, как пузырь. Но очень веселый и богатый. А это сочетание украшает. Веселье и богатство – это гораздо лучше, чем уныние и нищета. У Жан-Мари в Париже был двухэтажный дом в хорошем районе. К этому дому прилагалась жена с тремя детьми, но в данный период времени они жили раздельно. «Почему?» – поинтересовалась Надька. Ей надо было знать свои перспективы. «Я играю на ипподроме», – просто сказал Жан-Мари. Она недовольна. «Почему?» – не поняла Надька. «Потому что я могу в один вечер все проиграть. Так уже было. А на другой вечер я все вернул обратно и удвоил. Но это риск. Мог бы ничего не вернуть, а разориться и влезть в долги». «А вы могли бы не играть?» «Нет». «Почему?» «Потому что я игрок. Я так устроен». Разговор происходил в ресторане. Лёва Рубинчик поедал устрицы, поливая их лимоном. Грустил. Ему было жалко отдавать Надьку. Он к ней привык. Но у Лёвы своя дорога, значит, надо чем-то жертвовать. За годы эмиграции Лёва хорошо усвоил. Чтобы выиграть по-крупному, надо уметь уступать в мелочах. А Надька относилась к мелочам. Хотя при другом раскладе она могла бы стать главным событием жизни. Жан-Мари взял Надькину руку и поцеловал ее в ладошку. От его головы пахло апельсинами. Жан-Мари был толстый, благоуханный и простодушный, как ребенок. При этом первостатейный жулик плюс игрок. «Один пьет, другой играет», — подумала Надька, «а еще Европа называется». У нее не было сомнений, потому что не было выбора. Либо сарай со щелями, либо Париж — двухэтажный особняк. Париж стоит мессы. А может, и не стоит. Надька не поняла. У Жан-Мари шел период сказочного везения и в бизнесе, и на бегах. Он купил Надьке кольцо с крупным бриллиантом в полцены. Хозяин ювелирной лавки разорился и все распродавал за полцены. И тут повезло. Жан-Мари преподнес кольцо. «Это тебе», — сказал он. «За что?» — обомлела Надька. «Очень не французский вопрос». «Ты мой талисман», — объяснил Жан-Мари. Он приписывал свои успехи Надькиному присутствию. Однако разводиться с женой не собирался.